Что-то солнышко сильно печет, пожаловался слоненок попугаю. У меня даже голова разболелась, так жарко стало. А ты сделай себе летнюю шапочку, посоветовал попугай. Летняя шапочка, это хорошо, обрадовался слоненок. Это ты здорово придумал. Только из чего я ее сделаю? Может быть, нарвать листьев, скрепить их? Наверное, очень красиво получится. Нет, сказал попугай, из листьев это не прочно. Листья высохнут и расцепятся. Ты лучше возьми воздушный шарик. Шарик, засмеялся слоненок, ты, наверное, шутишь. Как же я его надену? Он же круглый. Он же по мне покатится. А ты разрежь его пополам, сказал попугай. Разрежь, и у тебя будет не одна, а сразу две прекрасные летние шапочки.